Марк с остервенением травил, как зверя, дух Аси. Он перебирал ее слова и ее мысли, которые день за днем в течение многих месяцев вступали в единоборство с его словами и мыслями. Он разбивал ее меч и подбирал обломки, чтобы снова разбить, но при этом в кровь резал себе руки. Мысли Аси были из крепкой стали, они защищались, они нападали, и даже разбитые проникали в его тело. Проникали с тем большей легкостью, что в ранах оставались обломки металла. Марк яростно бился с догмами русского коммунизма, о которых Ася, сама их не разделявшая, обозля, спорила с Марком, и все из протеста против него, против его индивидуалистических идей. Давно ли она тоже исповедовала их? Против той жизни, какой она была вынуждена вести по его вине. И в пику Аси, желая еще больше отдалиться от нее, он упорствовал в своем индивидуализме, который она отвергала и высмеивала. Он погряз в нем по горло, так что невмоготу стало дышать. Индивидуалист, если только он не сломает решетки, ограждающие длинный и темный туннель мистической интуиции, в конце которого слабо мерцают 2-3 звезды, оказывается замурованным в самом себе, свободным от внешнего мира. Да, но какой ценой? Ты навечно заперт в одиночку, обречен вести жизнь крота, роющего ходы под землей. Но крот хоть иногда выбирается наружу, сооружает кротовые холмики. А что сооружали они, господа интеллигенты и индивидуалисты, именовавшие себя независимыми, что делали они, выбираясь на поверхность? Стремясь укрепить свой символ веры или надежды, который сомнения и опыт успели порядком расшатать, Марк сблизился в ту пору с своим бывшим однокашником по Сорбонне Фелисьеном Лероном. Лерон составил себе с несостояния то имя в научных кругах своими исследованиями реакции нитроцеллюлозы на различного рода облучения. Работал он, сторонясь не только социальных битв и потрясений, но даже их отдаленных отзвуков, безучастный не только к прошлой, настоящей и будущей трагедии, но и их комедии, переживаемой Францией, Европой и всем человечеством. Это было бы возмутительно, если бы равнодушие Лерона не распространялось в равной мере на собственную персону, собственный комфорт, собственный успех, на все, что касалось его помимо работы. Да и работу свою он вел в немыслимых условиях, не получал на закупку оборудования никакой субсидии от государства и проводил кропотливые и сложные эксперименты кустарным способом на собственные сбережения в тесном, как чулан подвале, полуразвалившегося барака с осыпавшейся штукатуркой, где дуло и текло из всех щелей и куда приходилось пролезать чуть не на четвереньках. На самые неотложные расходы он брал деньги из своего мизерного жалования, вырезая себя в самом необходимом, но он не роптал и не жаловался, считая это в порядке вещей. Ученые всегда делали то же самое, делали при всех режимах и во все времена, и почитали неуместным ставить в известность общество о своих злоключениях. Они полагали это делом чести, словно школьники, презирающие плаксы и ябед. Невелика заслуга добиться результатов с такими роскошными лабораториями, как у американских коллег. Втайне завидую им, ведь самим приходилось плоскогубцами и медной проволокой прилаживать собранную сбору по сосенке аппаратуру, а они гордились тем, что они французы. Но забавнее всего была их приверженность к существующему строю. Трудно было бы сыскать более рьяных противников любого социального потрясения, поэтому они сходились со всеми благонамеренными людьми средних слоев, которые, увы, ныне вынуждены потуже стягивать пояс. Трудолюбивые и безгласные жертвы, они все равно ничего бы не потеряли от перемены, но одно слово «большевизм» или «коммунизм» доводит их чуть ли не до судорог. И не пытайтесь доказывать им, что их труд при ином общественном строе, несомненно, больше бы ценили и лучше бы оплачивали, они ничего не желают знать. Подобно тем целомудренным девам, которым вечно мерещится, что будто бы кто-то покушается на их добродетель, они прикрываются обеими руками, защищая свою драгоценную свободу. Им невдомек, что это сокровище уж сильно захватано. Какие только проходимцы им не пользовались, как до, так и после установления на бумаге священной демократии. Осталось лишь то, чем побрезговала челядь. Осталась честь этих старых дев, этих благонамеренных мужей, и они берегут Пусть щезницы ок эту, сданную в архив добродетель, пользуются не столько реальными, сколько иллюзорными, несуществующими благами. Распространять как можно шире иллюзию собственности без доходов как раз составляет искусство правителей. А вот обобранные еще рукоплещут красноречию, таким эти господа оберегают тайный клад, столь тайный, что о существовании их никто и не подозревает, и в свободу. Свободны, свободны, на этом слове склоняем на все лады, сходятся и грабители, и ограбленные.